место операции? Да. В госпитале, где начальником товарищ Лившиц, состоялась встреча раненых с чемпионом Москвы Смысловым. Гроссмейстер рассказал воинам о шахматном матче СССР Соединенные Штаты Америки, а затем провел сеанс одновременной игры. Московский большевик. Место операции. Да, да, да. Изменить место действия они не могли. Фокса приведут туда, где мы рассудили удобным их взять. И мне, и Жеглову хорошо известно место. Подвал магазина. Длинный тоннельчик. Приемка. Кладовые. Так, так. А там была еще кладовая, из дверей которой горбун огрел сторожа топором по голове. Маленькая комнатка, 1,5 на 1,5, с толстенной обитой дверью. Мы там долго крутились с Жегловым. У порога этой кладовки лежал убитый сторож. Дверь в нее открывалась вовнутрь. Там было очень светло. Гриша для осмотра и фотографирования ввернул специально 100-свечевку. На двери кладовки был тяжелый засов. А если там будет темно? Совсем темно. В тоннельчике и в приемке. Если Жеглов догадается отпереть и приоткрыть дверь в кладовку, туда в темноте можно нырнуть. Дверь, конечно, бандиты могут взломать, но для этого нужно время, хотя пару минут. За пару минут много чего может произойти. Кладовая квадратная, с прилавком вдоль стен, сбоку от двери приступочек и маленькая ниша в кирпичной стене. Ниша совсем крохотная. По бокам в ней можно поместиться, если бандиты будут стрелять через дверь. Можно выгадать 1-2 минуты, и в них вся моя жизнь. Ах, если только догадается Жеглов. Он должен. Он просто обязан догадаться. Ведь это мой единственный шанс. Глеб. Я еще очень хочу жить, Глеб. Меня ждет Варя. Мы должны были сегодня вечером встретиться. Но дело не сорвалось. Мы договорились встретиться, если дело сорвется. Но дело не сорвалось. Варя, любимая моя, я знаю, что ты сейчас тоже не спишь. У тебя ночное дежурство от 0 до 8 утра. Варя, родная, я и сам не знал, что так все выйдет. Я не хотел тебя обманывать. Я всегда знал, что тебя нельзя обманывать. Варя, жена моя, счастье мое, короткое и светлое. Мы с тобой так и не попали в ЗАГС. Варя, а как же наши 5 неродившихся сыновей? Варя, ведь у нас с тобой есть сын, найденыш, который должен был принести мне счастье. Варя, свет моей жизни, любовь моя. Варя, я знал, что полюбил тебя на всю жизнь в тот момент, когда ты, тоненькая, высокая, легкая, вошла с нашим сыном-найденышем на руках в двери роддома имени Грауэрмана. Старого дома около собачьей площадки, где когда-то незапамятно давно я и сам родился. Варя, не моя вина, что такая короткая была у нас любовь. Только ночь, сиреневую, мгновенную, как электрическая искра, были мы вместе. Варя, ты же сама говорила, что через 20 лет Пройдут по нашим улицам люди, не знающие страха. И я заплачу за это всем своим ужасным страхом, всей тоской своей, всей болью. Варя, родная моя, а вдруг под сердцем своим ты понесла крохотную искорку, продолжение меня самого? Варя, насколько мне легче было бы завтра умереть, если бы я знал, что не исчезну совсем, что останется в городе без страха часть меня, мой сын, твое дитя, моя любимая. Не забывай меня, Варя. Ты еще совсем молодая и очень красивая. Тебя еще будут любить, и я очень хочу, чтобы ты была счастлива, Варя. Но только не забывай меня совсем. Чуточку памяти. Сбереги обо мне, Варя. Варя, как хорошо, что ты пришла ко мне сейчас. Но ведь ты до утра должна была дежурить. И где ты набрала столько цветов? Сейчас же осень. Эти цветы мне? Не плачь, Варя. Ты такая красивая, когда ты смеешься. Ну, спасибо тебе за цветы, Варя. Я никогда не видел ромашек в ноябре. Ты все можешь, Варь. Разыщи этого найденыша, Варь. Ну, как не помнишь? Ты сдала его в роддом имени Грауэрмана около Арбатской площади. Там есть на него документы. Жеглов тебе поможет, Варя. Не бойся, моя родная. Он не заберет цветы. Они ведь для меня. Он спасет меня в подвале. И мы отдадим ему ромашки. Он спасет, Варя. Он спасет. Ну, куда ж ты, Варь? Не уходи, Варь. Не уходи. Мне одному очень страшно, Варь. Варя! Я открыл глаза и увидел над собой черное лицо Левченко. И снова смежил веки в надежде, что все еще длится сон. Надо подождать миг. Открыть опять глаза, и наваждение исчезнет. Вставай, Шарапов. Пора. Глуховато, сказал Левченко. Комната была залита серым рассветным сумраком. И в этом утре было предчувствие какой-то еще неведомые мне перемены. Я встал, подошел к окну и увидел, что за ночь все укрылось снегом. На грязную, истерзанную осенними дождями землю пал снег, толстый, тяжелый, как мороженое. Ну что, Шарапов, окропим его сегодня красненьким. «А?» — спросил у меня за спиной Левченко. «Посмотрим, как доведется». В уборную меня уже конвоировал чугунная рожа, и с этого момента он не отходил от меня ни на шаг. В большой комнате внизу сидел на своем месте горбун. Его мучнистое лицо за ночь стало отечным, серым. Но он пошучивал, бодрился, покрикивал на бандитов. Меня спросил, заливаясь своим страшным смехом: «Ну как? Не передумал за ночь? А то мы тебе по утряночке живо сообразим козью морду». Да прежде чем обещаться, я думаю, коли будет мне сберкнижка, пойду. Все, что скажешь, сделаю. На завтрак ели вареное мясо, яичницу на 2 дюжины яиц со смальцем. Пили чай. Глупая мысль промелькнула: хоть наемся по-людски напоследок.